Территория США. Город Александрия. 20 февраля 2012 года. 19:45 по местному времени. Примерно 13 километров к югу от Вашингтона. Юго-восточный дистрикт Роузмонт. Временный пункт размещения 80-й гвардейской мотострелковой бригады в составе Объединенного управления экспедиционных сил Советской России. Командир отряда тактической разведки лейтенант Антон Ропша Варламов. Последний бой, он трудный самый. С самого утра шел мокрый снег, который быстро таял и оседал влагой на стенах уцелевших низеньких домов. От реки поднималась стена плотного тумана, тянула сыростью и гнилыми водорослями. Амеры с сосредоточенным огнем из укрепленных фортов в Вашингтоне не далее как 3 часа назад уничтожили 2 понтонные переправы. Силой взрывной волны речной ил и мусор вынесло на берег, и все это ощутимо воняло. Только что закончившийся инструктаж у подполковника Хамидуллина особых надежд на легкую прогулку к центру амеровской столицы не внушал. Если коротко, ситуация складывалась патовая. Если мы штурмуем город со своего направления сейчас, то вынуждены будем нести тяжелые потери в людях и технике. А поскольку в составе экспедиционных сил включены самые боеспособные и опытные войска Советской России, вооруженные и экипированные самой современной техникой и оружием, потери, даже самые минимальные, были неприемлемы. И несмотря на настойчивые просьбы союзников, главком Широков отказался начинать штурм города без соответствующей подготовки. Союзному командованию НОАК было предложено своими силами сдерживать 3 боеспособные группировки американцев, рвущихся к Вашингтону, по крайней мере, до 2:00 21 февраля, когда с южного плацдарма подразделения советской армии начнут штурм города. По радиоканалам и немногим независимым СМИ, главным образом из Латинской Америки сообщалось совсем другое. Согласно официальным новостям, которые передают на 6 языках круглые сутки, Вашингтон полностью блокирован войсками союзников, и сдача города – это всего лишь вопрос нескольких суток. Однако на самом деле положение куда сложнее. Подразделения НОАК действительно блокировали основные подступы к городу на севере, северо-востоке и юго-западе. А с юга Вашингтон блокирован нашими экспедиционными войсками. Однако китайцы в сам город не входят, только ведут беспокоящий огонь по основным узловым пунктам обороны. И все это потому, что амеры собрали 3 ударных группировки для деблокады города. От Колумбуса с юго-запада движется ускоренным маршем группа «Минитмен» под командованием генерала Альвареса. Более 500 танков, 80 тысяч пехоты, 2 полных вертолетных полка, и это только навскидку. Из Питтсбурга выступили реорганизованные в 6 полнокровных бригад недобитые нацгвардейцы. Публика пестрая. Большей частью это резервисты, вооруженные старым оружием и расконсервированной техникой. Ведет их некто полковник Сэмюэльс, отставной вьетнамский ветеран. Больше о нем ничего не известно. Этот атаман возник практически ниоткуда. Вполне может быть, что обычный самозванец вознесся на мутной волне неразберихи. С северо-востока, из-под Филадельфии к Вашингтону, выступили также реорганизованные регулярные армейские части под командованием 4-звездного генерала Мэтьюса, численностью до 38 тысяч человек и около 2000 единиц бронетехники. С ними 2 общевойсковые дивизии корпуса морской пехоты полного состава. Это еще примерно 60 тысяч человек, еще около 5000 танков и легкобронированной техники. У этих есть все, кроме надежно перекрытого китайцами доступа к спутниковой группировке. Всего с 3 сторон на деблокаду столицы идет до 500 000 живой силы и до 10 тысяч единиц разнокалиберной боевой техники. Китайские силы по общей численности превосходят наступающих почти 3-кратно. Однако они измотаны, тылы растянуты, ротация не проводилась с самого начала высадки. Филадельфийская северо-восточная группировка имеет все шансы на успех. Если в ближайшие 3 суток не удастся взять город и принудить Оруэлла к капитуляции, нас ожидают еще долгие месяцы войны направлений, когда города переходят из рук в руки, а линии коммуникаций то и дело перекрываются. Ни мы, ни китайцы такой войны не выдержим. У них в тылу полный азиатский раздрай, где корейцы уже воюют друг с другом всерьез, а индусы ненавязчиво пытаются наложить лапу на чисто китайские зоны интересов в Индокитае. А у нас, кроме разоренной дотла западной части России, есть еще подгорающая Средняя Азия, есть раздираемая гражданской войной и лежащая в радиоактивных руинах Украина. И 2,2 демилитаризованная Польша с Прибалтикой, где схоронилась куча недобитков из вспомогательных частей коалиции. Евросоюз пока вроде сдавшийся, замер в ожидании. Но ведь если почувствовать слабину, ринуться на только что освобожденную территорию СССР, как куча голодных шакалов. Так что здесь, в Вашингтоне, все должно решиться именно в ближайшие трое суток, иначе крах полный и окончательный. Не лезть бы в эту Америку, укрепиться дома. Но кто я такой, чтобы размышлять о большой политике? Солдат должен воевать, а офицер выполнять приказы начальства и беречь своих подчиненных. Так и будем жить, без оглядки, так сказать. От размышлений отвлек продолговатый обломок кирпича. Я поддал обломок носком ботинка, тот резво полетел к полуобвалившейся вовнутрь стене дома и пропал там. Местная погода все больше и больше напоминала мне промозглую влажность города, оставшегося во времени и пространстве в далеком 95-м году. Засунув поглубже руки в карманы куртки, я миновал указатель хозяйства капитана Покровского. Звучит двусмысленно, но ничего лучше со времен той большой войны не придумали, чтобы и секретность соблюсти, и указать, где размещается та или иная рота, полк или, к примеру, наша отдельная разведрота. А капитан Покровский – это как раз наш нынешний командир. Предъявив патрульным документы, я пошел дальше, продолжая размышлять над обстановкой и поставленной перед моим отрядом задачей. Как я и сказал выше, амеры планировали ударить по китайским войскам, блокирующим Вашингтон, и, деблокировав столицу, перейти к позиционной войне. Ни нам, ни тем более китайцам такой расклад не нравился. Особенно китайцам, поскольку их войска пока имеют малый боевой опыт или не имеют его вообще, когда речь заходит о боевых действиях в городских условиях. Поэтому было решено, что силы НОАК сдерживают рвущееся к городу подкрепление, а советские войска начинают штурм со стороны Ричмонда, что и было выполнено. Вторая танковая армия под командованием генерала Чернова опрокинула американские заградительные части и встала на берегу Потомака. Амеры подорвали два главных моста и показали зубы. Город оказался сильно укреплен, и танкисты Чернова получили приказ остановиться до подхода основных сил корпуса. И вот мы сидим тут уже вторые сутки, пока отцы-командиры ворожат на кальках оперативных карт, выгадывая удачный момент для начала штурма. Заглубленная оборонительная инфраструктура делала бессмысленными удары по площадям и ковровые бомбежки. Чтобы продвинуться к объектам с кодовыми именами «Купол» и «Теремок», нужно последовательно уничтожить два кольца оборонительных сооружений и нарушить систему ПВО. Тогда смогут работать вертушки, а когда организуем несколько плацдармов, заработают системы РЭБ. Лишенные связи, изолированные в узловых пунктах «Амеры», вынуждены будут либо сдохнуть, либо попытаться сдаться. Но на этот счет приказ по корпусу был прежним – пленных не брать, пропускать только гражданское население, непричастное к органам госуправления и правопорядка. Для таких были организованы коридоры безопасности из десяток фильтрационных пунктов в тылу. Правда, по этим коридорам сейчас некому идти. Амеры взорвали все свои мосты через реку, и даже по наведенным нами и китайцами понтонным переправам отстрелялись с такой яростью, что даже щепок не осталось. Так что кроме гарнизона укрепрайонов, в городе до 300 тысяч мирных жителей, оказавшихся между молотом и наковальней. Миновав еще один пеший патруль, я наконец нашел двухэтажный особняк, в котором теперь размещались первый и второй взвода разведбата 80-й бригады. Во внутреннем дворе стоял наш модуль, утробно гудел дизель-генератор. А у прикрытого входного люка сидел Митрич, чадя длинной, свернутой из куска газеты цигаркой. Порывом ветра донесло необычно приятный аромат. Подойдя, я кивнул на длинную козью ногу и поинтересовался. «Сигарет тебе мало, что ли?» «Эх, темнота! Это ж самый шик — сигарилья!» «А чего из газеты-то?» «Ну, так сразу в двух словах и не рассказать». «Вроде я не тороплюсь никуда. Трави давай свой эпос». История вышла скорее комическая, нежели познавательная. Митрич всегда старался попробовать любой табак, который попадался. И тут кто-то из трофейщиков выменял у него пару новых тактических ботинок на коробку сигар. Сигары Митрич курить пытался, но, по его выражению, они не тянули. Поэтому коптер просто перемолол часть дорогих цилиндриков в труху и стал вертеть из них самокрутки. Довольно щурясь сквозь завесу сизого дымка, он закончил свой рассказ словами Забористый табачок, а уж душистый какой. Сигары же вроде не курят, ими пыхтят, Митрич. Фу, хрень какая. От пыхтежки-то какое удовольствие? Не, нафиг надо. Буду так курить. Хошь и не фарсиста, зато пользительно. Делай, как знаешь. Что там, ребята? Собрались уже все, только тебя дожидались. Дело в том, что вчера пришли сразу два наградных листа на Караваева и Артура. Представление я писал на всех, кроме себя, но вот дошло только два. Женьке медаль за боевые заслуги, а Бабакаеву орден Красной Звезды. Обидно чуток, ведь я писал всем на Красную Звезду, но начальству, как всегда, виднее. Но получилось, как получилось. И вот мы втайне от именинников организовали торжество. Митрич добыл пару настоящих жирных курей. Я выменял у комендачей 3 литра чистого питьевого спирту. Остальное добили консервированными овощами и фруктами из отрядного НЗ. Когда я зашел, раскладной стол уже ломился от явств. Обжаренные куры исходили умопомрачительным ароматом свежего мяса. Все сидели в чистых повседневках. Я попросил надеть награду, у кого есть. Мне же самому одевать особо было нечего. Только нашивки за ранение, контузию, да 2 медали за отвагу. До наступления говорили что-то про ордена за операцию в горах, но дальше этого ничего не пошло. Да и шут с ними. Главное, что жив до сих пор. Не в медалях счастья, и даже не в их количестве. Сев во главе стола и окинув взглядом притихших разведчиков, я вынул 2 красные коробочки и документы на награды, а потом 3 минуты зачитывал под удивленные и радостные возгласы парней представления. Обоим пришлось доставать награды из железных кружек до краев, наполненных тягучим ледяным спиртом. Я видел, как оба именинника крепко вцепляются в железо и эмаль зубами, ровно так же, как цеплялись за каждую пядь земли, вырывая ее у врага. На душе стало сначала радостно, а потом горько, когда пили 3-й тост за погибших. Петь из нас никто особо не умел, да и выступать нужно уже завтра к вечеру. Все 2 часа... что мы просидели вот так, в дружеской душной тесноте, жарко натопленной жестяной бочке на колесах, я ощутил, как теряю связь с ребятами, не чувствуя их. Перед глазами стояла калька с планом схемы обороны города, который предстояло штурмовать практически на ощупь. Да, мы пойдем в составе батальона, а это почти 200 опытных ухарезов, прошедших от самого Урала, пересекших океан и готовых на все ради победы. Но впереди было то, чего я даже в принципе не мог просчитать. Лабиринты подземных укреплений, в которые превращены все 6 линий метрополитена. Федеральные здания, укрепленные еще в 70-х годах и сейчас ставшие наземными опорными пунктами обороны. И это заставляло корежить в пальцах кусок толстой проволоки, который принимал странные причудливые формы. С особой остротой ощутил момент, как между мной и ребятами, весело гомонящими за столом, снова встает стеклянная стена. Все как тогда, в пронизанный болезненным ознобом июльский полдень, в один из первых дней войны. Снова пришла усталость вперемешку с будоражащими душу вопросами. Как закрыть собой каждого? Как разменять свою удачу на их молодые и ярко горящие жизни? Победа близка. Но вот кто из нас увидит ее? Кто ощутит, что вот она долгожданная? Черт, как же все стремно-то! Горечь бессилия и неожиданно проявившаяся злость на судьбу грозили вырваться наружу, испортить людям праздник. Поэтому я приказал сворачивать веселье уже через 2 часа шумного по фронтовым меркам торжества. Те расходились неохотно, во взглядах, бросаемых на меня, читалось недоумение. Правы мудрецы, молодость не ведает страха смерти, поэтому принимать ее легко. Хлопнув ладонью по столу, я тоже поднялся, стараясь говорить как можно беззаботнее. «Все, бойцы, до звонка, всем отдыхать. Награды и документы сдать Митричу. Будет еще повод покрасоваться перед журналистками и медсестрами». Мы с Каптером снова вышли наружу. Сырой промозглый речной воздух сразу вытравил все тепло и запахи еды. Спирт еще грел нутро, разливаясь по телу приятным жаром. Но промозглый окопный холод уже начинал грызть суставы, отвоевывая свое законное место. Я крепко стиснул зубы и, зажмурившись, помотал головой, отгоняя остатки хмеля и благодушия. «И чего ты ребятам погулять не дал нормально? До утра ведь нас точно не дернут, пока понтанеров не пригонят». «Пусть лучше отдохнут. Дело предстоит паршивое. Не уверен, что уберегу их, старый. Впереди смерть верная. Скверно все. паршивый расклад. Да не мечи-то икру раньше времени. Чай не Берлин какой берем. Городишко-то маленький, плюнь и утонет. Хорошо бы, старый. Ой, как бы это было бы хорошо. Не пойму я тебя. Вон какая силища собралась вокруг. Ты новые танки видел? Прям наука и жизнь какая-то. Да, старый, танки действительно годные. Но в метро полезем мы с ребятами. Танки останутся на земле, как и все остальное. Ой, будто первый раз под землю идешь. Я нет. А вот ребята еще в теснении не воевали. Ладно, будет день, будет пища. Давай, иди отдыхай тоже. Я под Невалю, не хочу спать. Митрич ушел, что-то бормоча себе под нос. А я, как обычно, стал прокручивать в голове план предстоящей операции. Нам предстояло спуститься под землю на станции метро «Кинг-стрит» и по синей линии пройти под взорванным мостом на противоположный берег реки, чтобы выйти под зданием военно-морского архива через служебные тоннели метрополитена. Там захватить несколько зданий, образовать плацдарм для переправы основных частей, средств РЭБ. Командование надеялось, что мы продержимся 3 часа. Может, их расчет и верен, но еще предстояло туда дойти. Амеры опустили все защитные переборки между станциями. Наверняка пытались обрушить часть линий сообщения. На этот случай отряду придано 2 отделения саперов с соответствующими погремушками. Была еще и дополнительная задача, поставленная лично комбригом Хамидуллиным. Нашему отряду и 2 другим разведгруппам предписывалось следующее. Только выйдем на той стороне, нужно найти и взять ближайший командный центр обороняющихся и нарушить связь, саботировать системы наведения позиционных районов ПВО. Ну и дальше все как всем остальным. Закрепиться и удерживать занятые позиции до подхода основных сил. Звучит вполне обыденно, но никто не знает, что ожидает нас там, под землей. Даже если пройдем нормально, амеры сделают все, чтобы выбить нас в самые кратчайшие сроки. Над головой снова прогрохотали реактивные двигатели, но самих самолетов видно не было. Судя по звуку, это не штурмовики, слишком высоко для них. Амеры выставили многоступенчатую систему обороны, собрали все, что уцелело. Командование запретило любую штурмовку, видимо, сделав ставку на план, кусочком которого был я и мои ребята. Потерять 40 человек или 40 тысяч, на мой взгляд, выбор очевиден. Видимо, генералы считают точно так же. Если все получится, амеры окажутся запертыми в изолированных бункерах без ПВО, без связи, а иногда даже и без воздуха. При одной мысли о том, что враг будет медленно умирать, бессильный что-либо противопоставить последнему решительному натиску, на душе стало немного легче. Я поднялся со стула и через пару минут уже уснул, едва коснувшись щекой тощей подушки. Всю первую половину следующего дня отряд провел в сборах. Кроме того, предстояло обговорить все с командиром приданного нам отделения саперов, старшим сержантом Вихровым. Молчаливый, спокойный парень, родом из сожженного амерами дотла Зеленограда. Его хорошо знал Митрич, рассказывал, как сапер голыми руками обезвредил большую и хитро поставленную комбинированную фугасную закладку. В разгар наступления амеры, отступая, заминировали центральную площадь небольшого городка и прилегающие 2 квартала. А в здании бывшей мэрии, на той самой площади, согнали уцелевших жителей. Обходить город значило потерять темп почти на сутки и убить всех заложников. Вихров со своими ребятами справился за 26 минут. Поэтому, пожимая узкую, с длинными, как у пианиста, пальцами руку сапера, я был уверен, что если подлянки под землей будут, то Вихрова и его ребят это не остановит надолго. В ответном пожатии я почувствовал спокойную силу. Вихров доброжелательно покивал лобастой, наголо стриженной головой и кивнул себе за спину. «Поедем налегке. Всю снасть и пиротехнику вот тон потащит». Только теперь я увидел приземистый агрегат, похожий на уменьшенную копию боевой машины десанта. Это был боевой робот, управляемый дистанционно, как наш «Филин». Короткий приземистый корпус, обрезиненные гусеницы, заметно шире, чем у БМД. Машина покрыта сегментным термооптическим камуфляжем, сейчас отключенным. Возле нее деловито расхаживали 3 парней в обычной полевой форме и снаряге. Вихров проследил за моим взглядом и пояснил. «Это Уран, наш ангел-хранитель». «Имеется в виду боевой робот Уран-6. Робот предназначен для разминирования урбанизированных участков местности, а также горных и мелколесистых территорий. По сути, «Уран-6» представляет собой гусеничный самоходный радиоуправляемый минный трал. Ковш я приказал снять. Оставим только фрезу для антирадиационных заслонок. Остальное слишком громоздкое, в подземке будет не развернуться, а так он почти везде пройдет. Добро. Мои хлопцы тоже готовы. Выходим, как будет команда сопровождения. Понял, товарищ лейтенант. За походу у твоей табакерки какой? 6 часов без дозаправки. Но старший лейтенант Гиникеев сказал, чтобы на сутки рассчитывали. Если за реку пробьемся, можно выйти и дозаправиться, либо замаскировать и идти налегке. Думаю, дальше и так пройдем. Лешка Гиникеев, взводный Вихрова и его хлопцев, был мне знаком еще с госпиталя. Мы вместе драпанули, как только наши болячки чуть-чуть подсохли и не мешали ходить. Потом его услали в Хабаровск, и вот теперь он вернулся в родную бригаду и сразу получил одно из лучших подразделений под команду. Поэтому, как только сержант обмолвился о своем командире, на душе стало значительно спокойнее. И я, одобрительно кивнув, уточнил. «Хорошо, тогда сбору у КПП-3 через 30 минут. Давай к своим, сержант». «Есть, через 30». Вход на станцию метро был перекрыт солидного вида плитой грязно-серого цвета. Вплотную к переборке стоял робот, возле которого деловито основали саперы Вихрова. Мы укрылись за углом полуразрушенного 4-этажного дома, очень старого на вид, весь из темно-красного кирпича, необычно длинного и более тонкого. Может, век 19-й, не меньше. Мои ребята замерли позади, также прижавшись к стене. Лица, скрытые защитными полимерными масками, отливали матовой чернотой. Резервы, подтянутые к Александрии 2 суток назад, дали о себе знать. Нам всем выдали новую экипировку – БЗК «Звезда-2 КРС». Или, если расшифровать, костюм разведчика специальный. Еще одна современная разработка, выведенная мной в книге как разработка военного времени и имеющая реальный современный прототип. Безусловно, я несколько забегаю вперед в современном видении экипировки солдата на современной войне. Но вот коротко, что я имею в виду под названием «Звезда-2 КРС» – костюм разведчика специальный. Комплект боевой экипировки военнослужащего – это комплекс из 5 интегрированных друг в друга систем – поражения, защиты, управления, жизнеобеспечения и энергосбережения. То есть программа «Звезда» охватывает практически все, что нужно солдату на поле боя – от обуви и одежды до оружия, медикаментов, средств прицеливания, наблюдения, связи, наведения и целеуказания артиллерии и авиации. В принципе, это обычная обновленная пехотная экипировка. Только почти в 1,5 раза легче. Одним из главных отличий был легкий шлем-капсула с новой аудиовизуальной системой и дыхательной маской. В сочетании с капюшоном легкого нательного термобелья шлем давал получасовой эффект герметизации, если газоанализатор показывал наличие в воздухе отравляющих веществ или высокую концентрацию угарного газа. Там под землей это будет отнюдь не лишним. Кроме того, ослепить или оглушить бойца, имеющимися у амеров, спецсредствами практически невозможно. Остальные элементы почти ничем от базовой модели не отличались. Модульная разгрузка, легкий броник 3-го класса защиты, негорючий комбез и прочные удобные ботинки с перчатками. Фишкой была система термооптического камуфляжа, питающаяся энергией тепла, выделяемого телом бойца. «Внимание! Открываем!» На экране визора я увидел, как роботы-саперы попятились назад, пока не отошли от входа в подземку на 20 шагов. Затем люди укрылись за своей приземистой машиной, и все стихло. «Подрыв!» По периметру двери пробежала белая змейка огня. Массивная заслонка дрогнула и вдруг с грохотом осела вовнутрь, открыв темный провал, ведущий под землю. Я переключился на общий с саперами канал и приказал. «Тройка, вперед на 10! Монгол, Вуду, Гвоздь, прикрывайте! Остальным ждать!» Трое названных разведчиков двинулись вперед, одновременно включая систему камуфляжа. Даже через специальную оптику визора я видел 3 размытых силуэта и не более того. Робот дернулся на месте и тоже поехал вниз по едва различимым в темноте ступеням. Следом пошли саперы Вихрова, а потом и мои парни. Мощности визора не хватало на разделение картинки, так что я открыл планшет, настроился на камеры разведчиков. Экран распался на 3 части. Сигнал был удивительно четким. Черно-белая картинка почти не рябила. Стали отчетливо видны длинный перрон, темная яма тоннеля, по которому идут поезда. Ребята замерли у самого входа. Вперед снова пошел робот, а следом медленно шли саперы, что-то отслеживая по своим каналам телеметрии. Минут через 10, когда ожидание стало особенно тяжким, раздался напряженный голос Вихрова. «Единичка, квадрат осмотрен, все чисто. Рельсы и системы наблюдения обесточены. Можно начинать общее движение по маршруту». «Принял, тройка. Мы идем после доклада. Закрепитесь и ждите». «Принял, ждем». Я переключился на канал взводной такт-группы и вызвал ее командира, старлея Лешу Геникеева. Тот отозвался сразу. Два полных взвода мотострелков уже втягивались по трем направлениям к входу в метро. «Десятый, здесь единичка. Пока у нас зеленый свет, начинаем движение». «Здесь десятый, выдвигаемся». Я снова переключился в наш общий с саперами канал. По-прежнему уровень помех был минимальный. Голос Вихрова звучал отчетливо. «Третий, здесь единичка. Мы спускаемся». «Принял. Давно пора». Движение по совершенно лишенному света тоннелю стало новым испытанием для нервов всех, включая меня самого. Сразу же вспомнился злосчастный город, где дух его также минировали систему городской канализации. Минировали намертво узкие, забитые тепломагистралями тоннели, больше похожие на крысиные норы. Несколько человек из моего тогдашнего отделения остались там навсегда, разорванные в клочья коварными закладками, напоминавшими паучьи сети. Двое выбравшихся вместе со мной на поверхность потом сошли с ума. Ну а как я тоже не лишился рассудка после пережитого, удивляюсь до сих пор. Говорят, что если пережил какое-то потрясение, то если все повторяется вновь, шанс сохранить трезвость мысли гораздо выше, в силу привычки. Как по мне, сказавший это не видел абсолютной тьмы, не ощущал в костях мертвенного сырого холода подземелья. Полукруглые своды тоннеля давили на плечи, только редкие стайки крыс, перебегавшие вдоль стен, иногда оживляли обстановку. Робот двигался вперед медленно, почти со скоростью идущего шагом человека. А саперы тоже шли неторопливой, осторожной поступью. Никто из них до конца не доверял технике, все они больше полагались на собственный опыт, на чутье. Впрочем, как и мы. «Здесь Вуду, впереди баррикада. Дистанция 6,4. Шолохов, Артур с Поташовым так и шли за саперами, стараясь не упустить любое движение на открывшемся прямом участке путей. Я остановился сам и в тот же миг скомандовал. «Всем стоп! Занять оборону! Третий, пусть твои люди осмотрят поезд! Вуду, гвоздь, в охранение!» Я опустился на одно колено стены слева от остановившегося робота и укрывшихся за ним саперов. Шолохов с Поташовым уже двинулись вперед, передвигаясь вдоль правой стены тоннеля, к видневшейся впереди развилке путей, обозначенной синим кружком на карте метро. По-хорошему, сразу за путями, разделенными перроном, должны быть только стены и проходы сервисных тоннелей. Здесь было все почти как положено, но только наполовину. Левый рукав был на вид свободен. Правый тоннель блокировал пассажирский состав, видимо, оставленный тут специально. Что-то опять царапнуло слух. Почти на самой границе ощущений. Так бывает, когда слышишь нечто знакомое, обычное, но в данный момент крайне настораживающее. Но из-за обыденности мозг не идентифицирует опасность, и только когда снова раздался шорох, а потом всплеск, я поднял ногу, раздалось хлюпанье. В тоннель медленно поступала вода. Но отреагировать я не успел. В наушнике раздался голос ефрейтора Куприевича, одного из саперов. Докладывал он по общей частоте, так что слышали все, кроме командира штурмовой группы, идущей метрах в 100 в тылу. «Всего в составе 6 вагонов и локомотив. Состав упирается в очередную заслонку. Все вагоны заминированы. Судя по типу, 6 инженерных фугасов направленного действия. Один управляющий. Куча дублей. При размыкании одного произойдет общий подрыв». В разговор тут же вступил Вихров. Голос главного сапера был спокоен. Ничего, кроме обычной деловитости, я не услышал. «Куда направлена ударная волна? А вот это интересно. Ударит вправо, пробьет стену сервисного тоннеля, за которым еще одна направленная вовне закладка. Геодатчик показывает, что дальше все затоплено. Черт, я так и знал. Как быстро пойдет вода. Минут за 30 все доберется до входа через Кинг-стрит и будет затоплено полностью. Есть таймеры или другие механизмы запуска? Не могу утверждать, нужен полный осмотр, а тут... Короче, сами смотрите. Ой, вот же бля! Единичка, смотри, чего суки удумали!» Я развернул входящую картинку и увидел вагон, полностью забитый аккуратными штабелями мешков для трупов. Куприевич расстегнул молнию на одном, потом еще на нескольких. Внутри лежали трупы, усохшие и вполне свежие. Мумифицированные были одеты кто во что, больше в гражданской и на вид дорогой одежде. А вот более свежие тела, все как один в оранжевых тюремных робах. Куприевич и Поташов обыскали пару высохших мумий. В свете фонарей я увидел корочки документов с двуглавым орлом. Сапер, напряженно вчитываясь, начал разбирать фамилию. Глинкин Юрий Федорович, третий секретарь посольства Российской Федерации. Выстрел в затылок, на запястьях пластиковые наручники. Поташов тоже взял документы из сохшего трупа и также вслух зачитал. Татаринова Виктория Владимировна, референт-переводчик миссии РФ при ООН. Тоже пуля в голову, но не связана. Поскольку канал с группой управления Геникеева был полностью открыт, Старлей приказал прекратить обыск, как только набралось десяток тел наших посольских и дипработников. Очевидно, их специально сложили сюда, чтобы в случае подрыва уничтожить улики. Тех, что высохли, скорее всего, свалили где-то уже довольно давно, раз даже не обыскивали. Обратившись к Лёше еще раз, я попросил выделить два отделения солдат для сортировки и погрузки тел. Через 5 минут работа возле состава с таким скорбным грузом закипела. За 30 минут спокойной работы удалось эвакуировать тела из состава и переправить их на поверхность. Насколько я мог судить по поступающим данным, через канал саперов, уже трудящихся над закладками в вагонах, все покойники оказались так или иначе принадлежащими к дипкорпусу РФ. Причем здесь были как они сами, так и члены их семей, обслуживающий персонал. Кое-кого убили давно, а некоторых еще какое-то время держали в заключении. Видимо, ликвидировали, когда союзники и наш корпус вплотную стали подходить к Вашингтону. Это были одни из первых жертв войны. Особенно мне было жаль пленных, казненных недавно. У них был реальный шанс выжить. Как-то узнать, что их страна не погибла, что победа близка. А вместо этого пуля в голову, где-нибудь в сыром подвале и клеенчатый мешок вместо могилы. Размышление прервал голос подошедшего Поташова. За матовым забралом выражения лица видно не было, но голос звучал напряженно. «Командир, тебя там саперы зовут. И главный дюжим отюгается. Они в головном локомотиве. Трупы уже все вынесли. Там почти спокойно. Ходить можно». «Хорошо, иду». Вихрова я нашел среди целых штабелей ящиков с маркировкой «Взрывоопасные материалы». Ящики были вдоль бронированной заслонки, вдоль узкого отрезка стен тоннеля, не занятого широкой мордой локомотива. Сапер сидел на паре таких вот ящиков со взрывчаткой. Громоздкий шлем лежал рядом с сумкой, полной инструментов. Автомат обретался тут же, прислоненный сбоку опасного груза. При рассеянном свете осветительных приборов, расставленных вдоль стен, я увидел, как Вихров напряженно вглядывается в экран своего планшета и что-то чертит стилосом, а потом смахивает ладонью написанное. Трое его подчиненных тоже обретались рядом, но на значительном удалении от начальства. Молодые парни негромко переговаривались, тоже склонившись вокруг планшета, видимо, принадлежавшего одному из них. Обернувшись на шаги, Вихров кисло улыбнулся, приглашая подойти ближе. «А, разведка! Проходи, подивись, в какое дерьмо мы все попали!» «Не можешь сломать?» «Блядь, да кто бы смог-то? Тут на неделю работы! Столько всяких обманок и дублей накрутили эти суки! Можно я тоже взгляну?» «Да смотри, не жалко! Только вряд ли чего нового увидишь!» «Попытка не пытка!» А всего лишь разговор по душам, как говаривали в старину. Забавно, но не смешно. Посмотрим. Схема действительно оказалась весьма запутанной. При более вдумчивом изучении выходило, что если начать последовательно отсоединять и обезвреживать компоненты в вагонах, будет взрыв. Если попытаться замедлить детонацию и начать вытягивать состав на запасной путь в 20 километрах позади, то снова рванет. Но в общей неразберихе я видел кусок главного пускового канала, которым замыкается и размыкается вся система. Для непосвященного это выглядит как клубок ниток с торчащими наружу несколькими кончиками нитей. Дернешь за неверный кончик, и тот оборвется. Потянешь верную ниточку, и клубок распустится сам. Что, тоже видишь это? Да, след пускового канала есть и отчетливый. Закладку ставил профи высокого класса. На это замечание Вихров вскочил, сплюнул на землю и виртуозно выматерился, при этом потрясая планшетом прямо перед моим носом. В задницу его и его запутку, Ропша. Нам тупо не хватит времени. Если через полтора часа на ту сторону не вылезем, амеры китайцев стопудом раздавят и погонят нас всех скопом к воде. Ладно, не горячись. Есть у меня один знатный специалист. Мы сейчас схемку твою ему покажем. Сам знаешь, две головы хорошо, а три — это уже Змей Горыныч. На это сапер только махнул рукой и, быстро набрав нужную комбинацию на своем КПК, переслал файл с чертежом мне, приговаривая сквозь зубы. «А, давай, показывай, шутник, блин!» Я вызвал по закрытому каналу Сеню Молокова и попросил переслать схему Митричу. Так и так, все, что я знаю про взрывные подлянки, это его наука. Может, старый конь на этот раз тоже криво не вспашет. Надежных вариантов так и так уже не осталось. Митрич отозвался не сразу. Коптер долго сопел и в конце концов попросил минут 10 подумать спокойно. За это время мы помогли солдатам из первого взвода отсортировать тела погибших дипломатов и переправить их на поверхность. Тем временем вода в тоннеле постепенно прибавила. Хоть и не так быстро, как многие опасались. По расчетам Вихрова, если все пойдет как сейчас и удастся демонтировать заряд, штурмовая группа пройдет на поверхность, прежде чем тоннель окажется затоплен на треть. Подошел Геникеев, присел рядом и, распечатав пластинку жевательной резинки с ментоловым вкусом, запихал одну в рот, протягивая пачку мне. Отказываться смысла не было. Я тоже взял пластинку, и горьковато-сладкий аромат ударил прямо в мозг. Леша кивнул в сторону состава и поинтересовался. «Че там наши спецы-то говорят? Время поджимает. Комбриг уже давно не орет и не матюкается, а слезно уговаривает меня идти вперед. Позорище одно слово». «Закладка больно хитрая. Если ничего не придумаем, придется выползать обратно». «Даже так? Блин, вот и хрен в блестящей бумажке». Я было хотел вернуть что-то в том же духе, как по закрытому каналу отозвался Митрич. Голос у коптера был сердитый, но чувствовалось, что это напускное. Он явно что-то понял. Привставший был Алеша, снова уселся на ящик с шансовым инструментом и обратился вслух. Коптер он слышать не мог, но по моим отдельным фразам понял, что есть добрые вести. Тем временем Митрич сварливо буркнул. «Схему эту разверни и скажи, что видишь». «Ничего нового тут не скажу. 4 обходных контура, 6 размыкателей в вагонах и 12 обманок в схеме центральной закладки. Есть схемы замыкающих каналов, но самого отвода к нему нет». «Вот и этот зеленый пупырь, Вихров твой, то же самое говорит. А подсказка перед носом у вас маячит». «Старый, не томи уже. Все поняли, что ты у нас тут голова. Ну?» «Да не запряг еще. Слушай сюда. Пусть вихровские парни снова пройдутся геодатчиками вдоль правой стены. Замыкатель выведен туда. А все, что накручено на поверхности, это фуфло, чтобы вас запутать. Знаю я эту схему. Сам такие 2 раза убирал. Амеры так все водохранилища и плотины при отступлении минировали». «Добро, старый. Спасибо за науку». «Обращайтесь. У меня такого добра завались». Я обернулся к Леше и коротко обрисовал ситуацию. Старлей облегченно хекнув, выплюнул ком жвачки, ловко попал в пробегавшую мимо толстую крысу. «Чего делать теперь будем, разведка?» «Отведи своих 100 метров. Больше пока на станцию никого не заводи. Пусть подгонит тягач и протянут сюда лебедку. Если все пойдет нормально, оттянем состав до стрелки и загоним в тупик, а потом двинем дальше». Тот кивнул и деловито заговорил в гарнитуру. При этом орал он как в поле, так что слышно было и без рации. «Пахомов, найди в рембате тягач. Пусть подгоняют к дырке. 10-2 и 9-ки. Отойти на 1-2. Уже на бегу, пожав мне руку, Геникеев скрылся в темноте, попутно громогласно раздавая приказы пополам с матерком. Я же поспешил отозвать всех разведчиков к себе. Сейчас все будет зависеть только от способности сержанта Вихрова воспринять совет более опытного коллеги. Мы сидели почти в самом начале, на ступенях спуска на станцию Кинг-стрит. Чтобы избежать потерь, комбриг Хамидуллин приказал отвезти всех на исходную. В тоннеле осталась только команда сапера Вихрова, да их верный робот. Вокруг расположились мои ребята. Дальше гомонила почувствовавшая свежий воздух Махра. Солдаты расположились вдоль главной улицы, заняв пустующие сейчас магазины и кафе, расположенные в нижних этажах архаично выглядящих домов. Мы же сидели прямо на вытертых сотнями ног каменных ступенях, ведущих в зияющий абсолютно чернотой провал станции метро. День клонился уже к закату. В редких солнечных лучах танцевали мелкие пылинки. Оглядев свое воинство, я застал почти всех ребят спящими. Только Семен склонился над портативным модулем связи, внимательно вслушиваясь в недоступные остальным переговоры, несомненно наполнившие радиоэфир вокруг. Казалось, что война уже закончилась, и мы все здесь ждем только поезда, который отвезет каждого в его родной город, поселок или деревню. Стряхнув накатившее было оцепенение, вызванное вынужденным бездельем, я подключился к каналу саперов и опустил матово-черный щиток визора. Работа в подземелье кипела, хотя четкие, выверенные движения саперов, облаченных в тяжелые защитные костюмы, и так быстрыми назвать было нельзя. Переключаясь с одной камеры бойца на другую, я увидел небольшую прямоугольную нишу в стене, в которой сосредоточенно копался сам Вихров. Лица его видно не было, но руки в специальных перчатках, унизанные словно кольцами рядами чувствительных датчиков, порхали над вскрытой коробкой прерывателя с почти неуловимой быстротой. Вдруг пальцы замерли, и Вихров почти прошептал. «Костян, отвертку плоскую, живо!» Откуда-то возникла рука, с блеснувшей в черно-белой гамме отблеском тусклого серебра отверткой. Вихров тут же ухватил ее левой рукой и, словно стилет, воткнул куда-то внутрь сплетение контактов и проводов. «Вот так, сука, стоять бояться!» Камера вдруг резко крутанулась вправо, и я увидел искаженные напряженным ожиданием лица двух подчиненных Вихрова. За толстыми стеклами шлемов я различил появляющиеся на их молодых лицах робкие улыбки. «Костян, лезь. Я эту гадину изолировал. Теперь точняк не рванет. Тяните красную и зеленую группы, а потом отрубайте заряды на вагонах. Последовательность 1-4». Камера снова повернулась в другую сторону, где за вереницей вагонов виднелась квадратная коробка робота с мерцавшими габаритными огнями. Вихров крикнул мелькавшей возле них тени. «Жека, отводи Боню с путей и ставь бур. Как только состав оттянется, будешь заслонку сверлить». Дальше я не слушал. Отключившись от трансляции, стал деликатно расталкивать ребят. Потом вызвал по закрытому каналу Геникеева, но тот уже все знал. Мимо нас протопало четверо солдат, державших в руках толстый трос блямбой соединительного модуля на конце. Негромко переговариваясь, они скрылись в темноте. Лебедка на ожившем метрах в трех позади тягача ожила, стравливая трос почти с неохотой. Следом пошло еще два отделения саперов, чтобы складировать и поднимать на поверхность обезвреженные боеприпасы. Следом за ними катил брат-близнец робота наших саперов, также лишенный ковшей и прочих приспособлений. По улице бегали сержанты, криками призывая расслабившихся было солдат строиться и проверять снарягу. Вскоре тягач вздрогнул, и лебедка стала медленно накручиваться обратно на барабан. Из провала послышался лязг колес по рельсам. Еще через некоторое время вылезли давешние солдаты с тросом наперевес. Рядом незаметно появился Геникеев и, тронув меня за рукав, сказал: «Все, начинаем движение. Вихров докладывает, что за створкой сухо. Было несколько гостинцев у сигналок, но они уже все почистили. Выдвигаемся». «Добро. Порядок движения прежний?» «Да, все как наметили. Надо спешить. Союзники держат северное направление из последних сил, а амиры давят отчаянно». «Ничего. За нами не пропадет. Поможем».